Глава 11. Упущенная нить. Киев. Лето 975 года от Рождества Христова. Дикое поле. «Не хочешь ты простой смерти, человек!» — с сожалением произнес по-печенежски варяжка и отпустил сальную косицу. Голова степняка глухо стукнулась оземь. «Или, может, я плохо говорю по-вашему, и ты не понимаешь?» Это была шутка. Варяжка говорил по-печенежски очень хорошо, не хуже воевода Артема. Младшая жена варяжки, дочь хана печенегов Цапон-Кутея, погибшего при взятии Семендера, и сестра хана Илдея, ныне союзника Ярополкова. Киевский князь выделил печенегу несколько городков и земли в кормление. Правда, сначала печенегам крепко всыпали, а жену варяжки сосватал 2 года назад Артем, который вел с копчеными переговоры о мире. И это был не только политический ход, но и подарок доброму гридню. Печенежка была настоящая красавица. Ничего общего с плоской коричневой физиономией копченого, который сейчас скрежетал зубами от боли и ненависти, глядя на синеусого варяга. Впрочем, родственные отношения с Цапон не могли помешать варягу вырезать печень печенегу из племени Вороталмат. Но убивать пленника пока нельзя. Сначала надо кое-что выяснить. «Молчит?» — спросил неслышно подошедший к сотнику Артем. «Другие тоже молчат. Или не знают ничего. Жаль, если мы побили всех, кто был осведомленнее». Варяжка глянул на мертвецов копченых, сваленных в кучу шагах в 50. На трупах уже орали и дрались падальщики. «Их было слишком много, чтобы разбираться», — сказал он. И был прав. Копченых оказалось почти 400, больше, чем варягов. К той стае, которую преследовали гридни, присоединилась еще одна, не уступавшая первой в численности. Удача, что удалось застать их врасплох. Удача, что в темноте с испугу печенеги не смогли верно оценить число русов и больше думали о бегстве, чем о драке. Сражались только самые храбрые и те, кто просто не успел прыгнуть в седло. Русы знали, что им повезло. И гордились своим везением, потому что удача достается храбрым и правым, потому что храбрым и правым благоволят боги. Или бог. И только Артем, которого вся его дружина считала самым удачливым, не радовался вместе со всеми. Не наказать печенегов ему поручил отец, а узнать, какую пакость готовят русам ромеи. А вот тут удача от молодого воеводы решительно отвернулась. То есть кое-что он, конечно, выяснил. Например, то, что все пленники были простыми воинами из рода Вороталмат. И посягнули они на киевские земли не ради обычного лихого наезда, а потому что их хана об этом попросили. Вкратце, история была такова. К хану младшей ветви племени Вороталмат приехал старший родич, а с ним какой-то важный печенег издалека. Спустя некоторое время хан поднял своих воинов и повел их в набег, но не совсем обычный. Обыкновенно степная орда невеликой численности налетала разом, хватала все, что подворачивалось, и всех, кто не спрятался, и стремглав уходила в дикое поле. А тут хан разделил ватажку. Один отряд повел сам, вроде бы в обычный набег, двигаясь почти открыто, пугая порубежников и грабя, что попадало под руку. А другой отряд, числом поменьше, хан отдал родичу, который повел его скрытно, ни на кого не нападая, и держась подальше от поселений. К этому отряду через некоторое время вышли здешние люди и приволокли с собой киевского гридня, который проявил себя настоящим витязем, свалил лучшего в племени богатыря, украл коня важного гостя и сбежал. После этого события почти все степняки во главе со старшим родичем хана направились на оговоренное место, где должны были встретиться с остальными. А важный печенег, у которого дерзкий рус увел коня, со своими воинами, коих было 4, и киевлянами, остались в роще. В оговоренном месте отряд из рощи 2 суток ждал тех, кто занимался разбоем. А когда дождался, подоспели гридни Артема, которым вдвойне повезло. Поспи они чуть раньше, и второй отряд их самих застал бы врасплох. О дальнейших планах тех 7, что остались в роще, никто из пленных не знал. Вывод — Йонах оказался прав. Малый отряд ворогов отделился от прочих и, скрываясь, пошел. Куда? Ясно, что не в дикое поле. на полдень или на полночь? К Росе-реке или к соляному тракту? Артем принял решение трех наиболее говорливых пленных прихватить с собой в Киев, остальных отправить за кромку догонять родичей. На продажу степняки не годились, поскольку единственное, что они умели, — грабить. Даже гребцами на ромейские корабли их не покупали. Беспокойства много, а толку чуть. Без родной степи копченые быстро херели и помирали. Сопровождать пленных и захваченные трофеи Артем поручил варяжке. Сам же решил идти напрямик через степь к соляному тракту. Так выходило быстрее, чем возвращаться к той самой роще. Впрочем, на успех Артем не очень надеялся. Разве что те, кого не искали, выйдут на тракт и оттуда двинутся к Сурожскому морю, что очень сомнительно. Однако такова была натура воевода Артема, начатое доводить до конца. Или хотя бы сделать все, что возможно.